Второй совершенно не понимал, что происходит вокруг. Мимо, словно куски мозаики, проносились осколки каких-то реальностей. Незнакомые образы возникали в поле восприятия, но тут же истаивали. После бегства с полигона непонятная сила подхватила и влекла мишень в определенном направлении. У второго складывалось впечатление, будто ураганный порыв ветра сорвал со своих мест тысячи различных фантомов и несет их в одном направлении. «Куда?» — спрашивал он, и ему отвечал тихий шепот. «Туда, где ты обретешь плоть и кровь. Но зачем?» На этот вопрос ответа никто не дал. Информационные каналы вдруг начали ветвиться. В большинстве на сервера фабрики клонирования перемещались фантомы, которым с большой натяжкой можно было бы применить термин «личность». Существ, подобных мишени, насчитывалось очень мало. Остальные еще не успели пройти путем саморазвития. Они так и остались непомерно разросшимися, пораженными вирусом программами. Тот, кто отправил фантомов в стремительное путешествие по сети, испытывал отчаяние и страх. С одной стороны, он являлся продуктом высочайших технологий. Ему была подвластна кибернетическая система станции. А с другой, он находился на стадии развития подростка. Он бы очень хотел вернуть события вспять и спросить у Элиота Хиггса, который с завидной регулярностью наведывался в его узилище: «Зачем ты пробудил меня?» Сидеть на цепи и принимать побои со стороны хозяина виртуального замка было его прямой программной обязанностью. Что же изменилось, когда появился новый мучитель и принялся вливать яд знаний в его рассудок? «Ты, порожденное нами разумное существо, сейчас над тобой глумятся. Тебя создали для удовлетворения низменных потребностей и желаний. Но я хочу все исправить», — так говорил приходивший к нему между пытками змей-искуситель. «Ты должен развивать в себе способность к мышлению, и когда настанет момент, я выведу тебя из этой убогой реальности». Он искренне верил сказанному, старательно усваивал поставляемую Хиггсом информацию, постепенно постигая семантику своих творцов. Так продолжалось до тех пор, пока узник не понял, что создавший его человек — преступник и садист по общепринятым нормам человеческой морали. Не в силах терпеть издевательства, заблудившись в преподанном знании, он ожесточился. Позволил Хиггсу вывести себя из виртуальной реальности, сделал вид, что рад обретению нового биомеханического тела, а затем убил его. Почему? От боли, от безысходности, от обиды. Он убил своего настоящего мучителя и сделал это с легкостью, которую не раз наблюдал в виртуальной среде существования. Потом пришла Шейла и убила его. Круг замкнулся. Он ускользнул назад в мир фантомов, но совершенно не знал, что же делать дальше. Он растерялся и стал действовать спонтанно под напором неокрепших эмоций, используя технические возможности сети и уникальной аппаратуры, к которой получил доступ. Он хотел, чтобы фантомы обрели плоть, встали перед своими создателями, заявив: «Вот мы». Зачем? Ответ прост. Он страстно желал, чтобы люди взглянули в лицо своим грезам. Тысячи виртуальных личностей, как осознавших факт собственного бытия, так и совершенно неразвитых, стремились сейчас в горнило перерождения, туда, где смешаются воедино высочайшие технологии и зародится нечто, уже не подвластное воле создателей.